Глава 25. Зеркало прях. Тьма. Густая, непроглядная, практически осязаемая. Она оплетала меня ледяным коконом, мешая осмотреться и понять, куда я попала. Единственное, что слышала, это приближающийся цокот каблуков Скарлетт и шелест ее шелков. У светлого близнеца оказались острые клыки. Донеслось из тьмы. Забавно. А ведь когда ты была в своем мире, я считала тебя ничтожеством. Шею неожиданно сдавило тугой петлей, а через миг меня подкинуло в воздух, и вокруг вспыхнули ослепительно-алые огни, кровавыми реками, растекающиеся по многочисленным зеркалам. Они выглядывали из-под земли треугольными осколками, словно чьи-то клыки. Казалось, мы со Скарлетт перенеслись в пасть огромного чудовища. Просипела, пытаясь стянуть невидимую удавку. Но чем больше сопротивлялась, тем туже она затягивалась. Оставив бесполезные попытки освободиться, попробовала связаться с Вальгардом. Но татуировку пары тут же обожгло каленым железом. И я услышала хриплый смех Скарлетт. «Тебя никто не спасет, сестричка. Просто смирись и сдохни, наконец. Мне надоело выслеживать тебя по всем мирам». Хотела послать близнеца куда подальше, но вместо ругательств из горла вырвалось лишь жалкое сипение. «Ты слишком долго задержалась среди живых». Скарлетт подошла к центральному зеркалу, и лишь сейчас я заметила, что по обе стороны от него находятся два мраморных алтаря. «Пора отдать то, что тебе не принадлежит». С последним могла поспорить, но, похоже, Скарлетт намеренно провоцировала меня. Понять бы еще зачем. Язык проглотила сестричка. Ядовито поинтересовалась ведьма, достав из-за пояса изогнутый ритуальный кинжал. «Ненадолго хватило твоего запала». Соло и та дольше сопротивлялась. Ярость вспыхнула с новой силой, заглушая отголоски штормовой симфонии и словно подменяя мои чувства и мысли. Я теряла себя, забывая о той альене, что минуту назад стояла на балконе в вихре алых молний и жгла врагов наравне с черными драконами. Эта личность размывалась, стираясь из памяти, растворяясь в образах и воспоминаниях настоящей Скарлетт. «Нет», — мысленно воскликнула, отгоняя наваждение. «Похоже, чтобы забрать мою часть силы, темному близнецу требовалось вывести меня на привычные для себя и этого тела эмоции. Не доставлю ей такого удовольствия». «Дрянь», — зло рассмеялась ведьма. «Упрямая дура. Сдайся по-хорошему и умрешь быстро, без боли». «Только после вас с Ангаархом». Каждое слово давалось с трудом, раздирая горло раскаленным песком, но перекошенная рожа Скарлетт стоила мучений. «Заткнись!» От рёва ведьма заложила уши, а ее роскошная вуаль на миг съехала, обнажая кровавые язвы вокруг рта. «Нравится?» Заметив мой ошалелый взгляд, она сорвала маску, позволяя рассмотреть жуткие раны и сморщенную, изъеденную язвами кожу. «Это вы с Солой виноваты. Но ничего. Скоро обе отправитесь в бездну, а я верну себе свое тело и силу, полагающуюся мне по праву». Метнув в меня яростный взгляд, Скарлетт полоснула кинжалом по своей ладони и принялась кровью рисовать на первом алтаре какие-то руны. Если я правильно понимала суть ритуала, вторую плиту будут разрисовывать уже моей кровушкой. После мы обе ляжем на камни, и темный близнец отберет мою силу с помощью зеркала, а затем переместиться обратно в родное тело. Меня такой расклад совершенно не устраивал. Пока ведьма сосредоточенно вырисовывала руны, я лихорадочно пыталась призвать магию и мысленно докричаться до Гаррета, Тайры, Алмиктов, призраков жрицы и элементалей. Да хоть до кого-нибудь. Увы, все было тщетно. «Альена». В мысли неожиданно просочился хриплый женский голос, словно сотканный из шелеста пожухлой листвы и потрескивания осенних костров. Я сразу узнала его. «Соло, ты?» «Здесь. А теперь слушай и не перебивай. У нас мало времени. Сейчас мы либо объединимся и выберемся отсюда, либо умрем. «Что нужно делать?» — спросила, не колеблясь. Скарлетт заперла меня в своей тени с помощью мертвой петли. «Я не могу разрушить ее. Но мне хватит силы, чтобы отвлечь сестру и заставить потерять контроль», — сбивчиво пояснила Соло. У тебя будет несколько секунд, не больше, чтобы призвать магию и убить ее. Сражаясь с монстрами, я уничтожала их, не задумываясь, яростно испепеляя охотников, жутких крылатых гарпий и даже тварей, название которым не знала. Но Скарлетт была человеком и моим близнецом, пусть и темным. Поэтому от одной мысли о ее убийстве нервы натянулись скрипичными струнами. «Она моя сестра». Соло поняла все без слов, и в ее голосе проскользнула застарелая боль. «Я никогда не убивала людей. Только чудовищ пустоши, но...» «Поверь, сейчас Скарлетт отличается от них только внешне. Да и то не особо». Взгляд вновь прикипел к вуале ведьмы. При резких движениях драгоценные нити разъезжались, обнажая пугающие раны и сморщенную кожу, похожую на древний пергамент. Похоже, ритуал воскрешения прошел не так, как планировалось, и новое тело начало гнить. Или это моя магия и добрые дела так подействовали? Впрочем, какая разница, если сейчас Скарлетт больше похожа на упыря из страшных сказок, чем на человека? В гнилом теле гнилая душа и чужая кровь на руках. На миг, закрыв глаза, представила ведьму, замотанную в рваный саван, и рычащую в ночи вместе с вурдалаками и ожившими мертвецами. И с горечью осознала, что Скарлетт в 100 крат хуже обычных монстров. Ведь ими управляет звериный голод, а ею тщеславие и жажда власти. Она осознанно выбрала свой путь, и убив ее, я не стану таким же чудовищем, а спасу многих. Я согласна. Просипела напоследок, вспомнив кровавый кошмар, учиненный Скарлетт возле дома Тайера. Сколько еще невиновных погибнет, если этот монстр не просто останется жить, но и станет сильнее? «Нужно все провернуть до того, как она сменит парализующее плетение на управляющее», — продолжила Соло. «Оно слишком мощное, и если Скарлетт успеет наложить его, я уже ничего не смогу сделать». «Погоди», — встрепенулась, — «у меня стоит защита. Забудь о ней, ты плохо представляешь, на что способна моя сестра». «Перед боем я выпила зелье, полностью блокирующее любую управляющую магию», — перебила ее, вспомнив про эликсир фениксов. «Мы в Нижнем мире, здесь не действуют зелья и...» «Этот эликсир действует», — уверенно заявила. «Просто поверь, я смогу противостоять управляющей магии». На миг повисла напряженная тишина. Соло колебалась, и я прекрасно понимала ее сомнения. Но в то же время это было прекрасным шансом. Когда Скарлетт снимет с меня парализующее заклинание, Сальене не придется тратить силу на отвлекающий маневр, и сможем ударить вместе. Это сумасшедший риск. У нас не будет второй попытки. И если ты просчиталась... Твой план тоже не идеален. Я не уверена, что смогу убить ведьму с одного удара, честно призналась. Еще миг на раздумье и тревожный взгляд на Скарлетт. Она почти закончила расписывать свой алтарь. Артефакт посередине зеркала прях, пояснила Соло, словно прочитав мои мысли. С его помощью можно как разделить великую душу, так и вновь собрать магию половинок в одном теле. Но начертить руны на втором алтаре ты должна самостоятельно. А управляющее заклинание? Личная разработка Ангаарха, перебила меня Сальен. Очень необычное плетение, поэтому алтарь не воспримет его как принуждение или обман. Но наложить управляющий аркан поверх парализующего нереально. За миг до того, как передать тебе кинжал, ей придется снять узы, и тогда мы ударим вместе. Вместе. Эхом повторила, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Скарлетт как раз закончила чертить последнюю руну. «Приготовься», — скомандовала Соло. А через миг мое тело дрогнуло и полетело ко второму алтарю. Я чувствовала себя куклой, оказавшейся в руках безумного маньяка. Но ощущение абсолютной беспомощности усилило решимость. Дождаться, пока тварь снимет свои сети, и ударить. Отомстить за все. «Готова умереть, сестричка?» В алых, будто тлеющие угли в глазах Скарлетт плеснулись шальные искры. Ведьма чувствовала себя королевой и победительницей. Но взгляд зацепился за рану на ее руке. Она до сих пор кровоточила. Хотя маг ее уровня мог залечить такую царапину за пару секунд. Похоже, наложница Ангаарха не просто теряла силу, а окончательно умирала. Поэтому настолько спешила. «Молчишь?» — раздраженно фыркнула Скарлетт. «Смелая, значит?» Или настолько тупая, что надеешься уцелеть?» Отвечать не стала. Это еще больше взбесило ведьму. В два шага преодолев разделявшее нас расстояние, она приставила к моему горлу нож. «Думаешь, Вальгард найдет тебя?» Лицо Скарлетт перекосило от ярости и злобы. «Спасет свою новую пару из лап безумной сестрички? Не мечтай. Я временно заблокировала вашу связь, но...» Голос ведьмы внезапно смягчился, а острый, как бритва, клинок переместился на мою щеку, мягко скользнув по коже ребром лезвия. Резать собственное личико эта сумасшедшая, к счастью, не собиралась. «Скоро Вейри будет моим. И твои татуировки очень помогут в этом». От слов Скарлетт к горлу подступила тошнота. Я еще сомневалась, смогу ли убить это чудовище. «Да, смогу. В ней же ничего не осталось от человека». «Я подчиню его, превращу в жалкого раба», — продолжила ведьма, скользя ножом по моему лицу и шее. «А после его же руками уничтожу всех черных драконов, доказав Ангаарху, что я лучшая и самая достойная из его наложниц», — прошептала, склонившись к моему уху. «Ты должна гордиться, что станешь частью этого великого плана, моя ничтожная сестричка». В мыслях раздалось яростное шипение Солы. Она была близка к тому, чтобы сорваться. Но я держалась из последних сил, помня о том, что Скарлетт может управлять чужой ненавистью. Если пойду на поводу, не помогут ни зачарованные перчатки, ни эликсир фениксов. «Мразь!» Левую щеку неожиданно опалила пощечиной. Но из-за парализующего плетения я даже не вздрогнула. «У тебя вообще есть эмоции?» В глазах Скарлетт плескалась звериная ярость. «Впрочем, плевать. Тебе же будет больнее». Убрав кинжал в ножны, она заскользила пальцами по воздуху, словно перебирая невидимые струны или оплетая меня паутиной. «Готово?» В мысли вновь ворвался голос Солы. «Да». Отозвалась, неотрывно наблюдая за ведьмой. Я чувствовала ее силу и колоссальную мощь. Несмотря на все наши старания, Скарлетт по-прежнему оставалась невероятно опасным противником. «Для начала подыграем», — добавила Сола. «Заберешь нож, но едва Скара прикажет тебе порезать ладонь, ударим магией». Ответить я не успела. Скарлетт закончила подготавливать управляющие сети и, начертив последнюю руну, вновь достала кинжал. Взмахнув им, она прочитала короткое заклинание, и сети схлопнулись, оплетая меня своей магией. Но эликсир Феникса сработал без осечек. Желая проверить догадку, осторожно пошевелила пальцами ног. Получилось с первого раза. И теперь самым сложным было сохранить ледяное спокойствие и ничем не выдать себя. «Бери кинжал», — скомандовала Скарлетт. Я послушно потянулась к оружию, но, видимо, сделала это слишком быстро. В алых глазах плеснулся шок, а прежде чем она успела вновь применить парализующее плетение, я схватила ее за запястье, мешая пырнуть меня ножом, и со всей дури приложила штормовой магией. «А-а-а!» Скарлетт дернулась, как лиса, попавшая в капкан и готовая отгрызть ради свободы собственную лапу. И тут в игру вступила Сола. Она ударила из тени, мешая ведьме снова оплести меня парализующими узами. А я вновь призвала грозовой дар, щедро делясь с темным близнецом отравленной силой. Только Скарлетт не собиралась сдаваться. Она извивалась ужом и норовила высвободить из захвата руку, в которой до сих пор держала кинжал. «Дрянь!» Извернувшись, ведьма с размаху ударила меня головой. Нос обожгло болью, а перед глазами заплясали цветные пятна. Но руки я не разжала, сохранив хватку охотничьей собаки. К счастью, на помощь пришла Сола, на миг парализовав Скарлетт. Этого хватило, чтобы я выбила из ее рук кинжал, а затем ударила магией, отшвырнув от себя и буквально впечатав в центральное зеркало. Раздался оглушительный треск, звон бьющегося стекла и полный боли рев Скарлетт. Пронзительный, дикий и совершенно не похожий на человеческий. Такой бывает лишь у тварей пустоши. «Пой, ведьма, пой!» Мысленно воскликнула, сбрасывая наваждение и призывая остатки магии. Но Скарлетт оказалась быстрее. Вскочив на ноги с немыслимой прытью, она метнулась ко мне, на лету выпуская острые, как лезвие, когти. Мы с Солой чудом успели выставить защиту. «Сдохни! Сдохни же, наконец!» Ведьма молотила по моему щиту когтями, как обезумевшая упырица. А тот стремительно покрывался мелкими трещинами, грозя вот-вот разлететься на осколки. «Сола, помоги!» — с отчаянием воскликнула. «Я не могу одновременно защищаться и...» Вспышка. Щит с оглушительным треском разлетелся на осколки, но прежде чем мою шею вспороли когти Скарлетт, сбоку мелькнула мужская тень. А через миг тело ведьмы пронзило драконьим клинком. «Га!» Предсмертный хрип. Шок в алых, стремительно тускнеющих глазах. Едва окончательно мертвая тварь рухнула к ногам Вальгарда, он с размаху вогнал клинок в ее тень, разбивая мертвую петлю на осколки и освобождая душу Солы.